Эпизод 1. Часть 6. Место: Япония, Токио. Детский развлекательный комплекс. Ребенок под присмотром. Время: 15:19. Момент: плюс 58 минут. Улица перед зданием развлекательного комплекса. Итами Ахаяси. Охрана уважаемого наследника Ахаяси. Управляющий развлекательного комплекса Широнура. Пожарные. Некие личности в штатском. Представитель противоположной стороны. Улица была перегорожена рядом символических ограждений. Низкие столбики, красно-желтая лента. Опасная зона. Внутри зоны располагались автомобили пожарной охраны, в том числе сверхдлинная автолестница, но они просто стояли. Персонал отеля, то есть те, кто работал ниже злополучных этажей, по большей части был распущен домой, в меньшей почтительно стоял недалеко от бронированного лимузина наследника. «Вот, господин». Курьер с телефоном в одной руке и листом бумаги в другой, низко склонившись, передал лист Итами Ахаяси. Стоящий рядом первый помощник, секретарь и просто правая рука второго человека в клане вопросительно посмотрел на шефа и тут же получил лист послания. «Отец рекомендует ждать и не соглашаться на уступки. Считает, что стоит нам подвинуться хоть в чем-то значительном, последует запланированная гадость, и дочери мне не видать». «Ахаяси сама мудр?» «Да уж, мудр. Отпусти девчонку, пусть перебесится». «Да отпускался». «Широнора-сан, вы уверены в том, что огонь надежно локализован?» «Да, Ахаяси сама. У нас установлена новейшая система противопожарной защиты. Независимая вода и электроснабжение сверху и снизу позволяют в крайних ситуациях просто переждать, пока огонь потухнет по естественным причинам». «Ахаяси сама, вертолет службы МЧС подбит». Опять подбежал курьер. «Что? Чем?» «Неизвестно. Пилоту удалось справиться с управлением и посадить машину на технологическую площадку на крыше Todo Industrial Group». «Еще лучше. Теперь еще и с этими объясняться. У них там что, стингеры пачками лежат?» «Секунду». Подбежал второй курьер и что-то прошептал на ухо первому. Пилот произвел внешний осмотр. На кожухе левой турбины пулевое отверстие. Похоже, крупнокалиберная снайперская винтовка. «Иногда я думаю, и зачем мы запрещаем оборот оружия у населения? Все равно у всех, кому надо, это оружие есть. Что они еще внутрь протащили, хотел бы я знать. Тактический атомный боезапас? Не могу знать, Ахаяси сама». «Да это так, риторический вопрос». Отмахнулся наследник, глядя, как к нему шагает посредник террористов. «Сейчас опять начнется. Вы нарушаете правила, мы вынуждены будем пойти на крайние меры, а он будет выдумывать, почему вертолет вовремя не отозвали». Момент плюс 61 минута, техническая часть 40-го этажа ДРК. «Эй, Сора-сан, можешь дать мне свой автомат вместо этого?» «Тип 69, трофей?» «Не иначе, как террор-расклад списанного барахла Нуак вынесли. Зачем тебе калаш, Куэс-сан? Выглядит гораздо внушительнее». «О, ну тут не спорю, держи». «Все, цели найдены, я готова, знаешь ли». «Так, все помнят. Куэс, Сидзука, я очень надеюсь на то, что вы не увлечетесь, особенно потом. Ютян, все будет достоверно. Не волнуйся, знаешь ли». «Остальные готовы? Сидзука, давай мне амулет. 3, 4, начали». Момент плюс 63 минуты. Улица перед зданием отеля. «Мой заказчик говорит, что вы не получите свою дочь, если не выполните требования моего заказчика». «Стоп!» — взмахнул рукой наследник, останавливая посредника. «Что за звук?» «Господин, сверху!» «Ками!» «Быстро осмотрите труп летуна! Надо узнать, кто это!» «Работа вашего посредника?» Ахаяси крутнулся на каблуках, едва сдерживаясь, чтобы не схватить тщедушного, невзрачного посредника за грудки. «Мне не поступало указа... Смотрите!» Вспышка пламени была видна даже с земли. Бликами переотразившись в окнах стоящих рядом строений, несмотря на шлейф, задымление и то, что дома рядом с красавцем-небоскребом были как минимум вдвое ниже. Далекий грохот неслабого взрыва и поднимающееся над крышей облако серой пыли. «Надеюсь, с тактическим зарядом вы все-таки не угадали, Ахаяси-сама», — тактично выразил общую мысль подчиненных первый помощник наследника. Момент плюс 63 минуты. Здание полицейского управления. Мистический отдел. Дежурный полицейский, маг из побочной ветви клана Цучимикада, как раз сейчас решал сложный вопрос. Карри из автомата фастфуда или желудок все-таки дороже? А все потому, что коллега, зараза такая, выбор уже сделал и жрет. Ненасытная утроба. Ксо! Кресло с колесиками, на котором дежурный до этого раскачивался, вот что значит богатая практика, отлетело в угол, рукой он ударил по кнопке баззера мага тревоги. «На связи, пост-север-3, отметка, А-класс, повторяю, А-класс, пост-север-3, не более 7 километров». «Север-4, А-класс, повторяю, А-класс», — хрипло заголосила рация. «Расстояние 5, повторяю, стойте». Отклик, первый уровень, тип огонь. Повторяю, неизвестный маг, первый уровень, вступил в бой. Север-6, отклик на пределе разрешения. Класс не установить. Первый уровень, отклик. Расстояние не менее 20. Дробный перестук и чавканье со стороны стола второго дежурного сменились богатырским глотком, и напарник азартно прокричал. Симпай, данные триангуляции, 75%, квартал отелей, 20 городской парк. Ясно видимое с высоты 15-го этажа расползающееся облако то ли пыли, то ли дыма поднимались над недавно построенным небоскребом, в котором уже час что-то не очень активно горело. «Вероятность?» — все же для верности переспросил старший дежурный. «Программа 98,2%. Отклик на заклятие совпадает с проявлением визуального эффекта с уступом в 5 секунд». «Ясно». И в микрофон. «Это Север-3, визуальный пеллинг, новое высотное здание, квартал отелей. Повторяю, новое высотное здание, сигнал А-класс непрерывный». Момент плюс 66 минут. Улица перед зданием отеля. «Мне кажется, наша техническая служба недостаточно оснащена», — в полголоса сообщил секретарю свое мнение наследника Аяхаси. «Кто ж мог знать, что нам потребуется такая древность, наследник Сама?» — отозвался первый помощник, оперативно делая пометку в своем блокноте. «Вот теперь будете знать. А то одна глушилка и как будто в другой мир попал. У охраны даже Bluetooth-наушники не работают. Вон как страдают бедные. Кстати, как думаешь, где аппаратура глушения сигнала?» «Вон тот фургон у противоположного конца улицы. Крыша явно была срезана и переделана для придания радиопрозрачности, хотя задули в один цвет на совесть. Будет приказание, Хаси-сама?» «Пока нет. Сам знаешь, эта ситуация и на нас играет. Только родителей, которым испуганные детишки начнут названивать, нам здесь не хватает. Опа!» «Еще какое опа!» Для начала с громким шипением через поврежденный стеклопакет во все стороны ударили струи пара. Грохот удара, и все стекла на этаже вылетают мелкой крошкой. Шипение нарастало, клубы пара быстро густели до настоящего облака, накрывая тенью стоящих у ограждения людей и машин. «Господин, пройдите в машину», — потеребил Аяхаси за рукав секретарь. «Осколки падают довольно близко». Этажом ниже картина повторяется. Пар, стекло, осколки. Садясь в лимузин, Итами отметил, что события явно идут не по тому плану, что довели до сведения посредника. По крайней мере, и он, и его охрана так и стоят, задрав головы и раскрыв рты. «Камисама!» «Расчеты! Быстро! Пеногенераторы! Надо загасить эту гадость!» Из окон горящих этажей в сторону перегороженной улицы хлынул настоящий ливень. И он горел. Немногочисленные зеваки, собравшиеся за полосой ограждения, вынуждены были резко отскакивать и убираться с пути. Бронированный люкс-класс Аяхаси и машины кортежа, бамперами разорвав ленты, откатывались задним ходом от постепенно скрывающегося в облаках пара здания. «Стой!» — отдал команду наследник и, не дожидаясь, выскочил из машины. «Дальше нельзя, все пропустим». «Господин!» Телохранитель, до этого незаметной тенью, следовавший за Итами и его помощником, внезапно проявился в мир. «Если я правильно понимаю, дела на верхних этажах приняли дурной оборот, и отцовская подстраховка сработала». Поворачиваясь к помощнику. «Немедленно останавливай сброс акций по договоренности с этим на бирже. Пусть попробуют отыграть, что успеют». Телохранителю. «Приказ по группе. Готовность. Как только начнется, всей группе прикрытия бежать назад к зданию». «Начнется что, господин?» «Уверен, мы не пропустим». Момент плюс 76 минут. Крыша главного управления полиции города Токио. «Я борт-1, принимаю группу». «Борт-1, взлет по готовности». «Повторяю, взлет по готовности». «Вас понял». Момент плюс 77 минут. Холл первого этажа отеля детского развлекательного комплекса. «Я больше никогда, никогда не пойду в аквапарк, клянусь». Несмотря на весь контроль водяной техники Мизучи, Хонда Аяхаси умудрилась наглотаться воды и теперь отчаянно отплевывалась. Неудивительно. Ведь на этажах мы работали фактически в толстостенном пузыре из воды, испарение которого Сидзука постоянно компенсировала поддержкой потока из пробитого бассейна. Работа нашлась всем. На мою долю попали проблемные места несущих конструкций, без внешних физических повреждений, и их было много, благо Сора выискивала их и буквально указывала пальцем, куда наложить паром света. Куэс несколькими ударными техниками разгоняла обжигающую газовую смесь вместе с перегретым паром и буквально выбивала ей уцелевшее остекление, а также тонкие перегородки и все, что не являлось монолитом с полом или потолком. Сладкая парочка методично работала ходячей электросваркой, им целеуказание раздавал кукер, причем кое-где прямо через растрескавшийся бетон. Глядя на это, также вспоминая описание специфики работы разных кланов, что слил мне Коуджи, отправляя архив Джингуджи из регионального офиса, я подумал, что пустых ветвей может быть не так уж мало. По крайней мере, якаинские гены я уже встречал, и даже каждый день в школе. В родстве с Карасу оказались замазаны мамочи, и вот теперь это. Кикей Гинкай Аяхаси, похоже, мог что-то делать со свободными электронами в металле и, видимо, был неплохим подспорьем для пользующихся мечами самураев этого клана. Но если в мече сила крови была способна раздуть ток, достаточный лишь для разряда или красивых искр при ударе, а другой проводящий материал, то в многометровых тяжах арматуры на месте микро- и не-микроразрывов вспыхивали настоящие, безумно горячие дуговые разряды, и родовая способность Михаила оказалась очень даже кстати. Потом, когда мы 3 минуты отдыхали перед финальным рывком вниз, а богиня рек, чертыхаясь, пыталась свести этим раствором хотя бы самые крупные ожоги, я аккуратно спросил, были ли в их родах ученые или хотя бы квалифицированные инженеры. Что ж, ожидаемое нет. Все-таки тетя Ро очень удачно спародировала в своем семитомнике общество магов, привив им гротескное маглоневеденье. Правда, у меня сразу же возникли интересные вопросы к товарищам-физикам, вроде Теслы, Вольта или Гальвани, которые внезапным озарением и случайностью открыли свои законы. А Кулибин, который вообще без образования отделал свои механизмы, интересно, есть ли Кикей Гинкай на восприятие математики? Хотя да, что это я, Лобачевский? Но время поджимало и пришлось прыгать. Только внутри бешеного потока, заполнившего аварийную лестницу, или вот так вот внутри лифтовой шахты, когда тело вместе с тоннами воды рушится вниз, и только сила и воля Мизучи отделяет тебя от состояния кашица кровавая, удается прочувствовать всю мощь стихии и тех, кто ею повелевает. Нас никто не видел. Теперь пар заполнял и весь холл первого этажа. А мы стояли в пузыре этого горячего тумана, стояли и молчали. Все слова были сказаны. Ну, почти все. «Лэта, ребята, аккуратнее там. Патроны у вас в стволах боевые». Идея мне конкретно не нравилась, но это был единственный способ сохранить лицо всем и сразу. И кое-кому отплатить той же монетой. «Вы тоже не поубивайте друг друга, что ли?» Сора выглядела помято, но силы улыбнуться в себе нашла. Я пожал Михе руку, остальным поклонился. За моей спиной тоже проделали Сидзука и Джингуджи. Теперь по плану надо дать им отойти. И я с сожалением протянул девушке, верно послужившей мне трофейный укорот, из бойца невидимого фронта, снова превращаясь в обычного японского школьника. Ну, почти. Куэс, будь аккуратна, не прибей моего любимого вассала. А ты, Сидзука, мою любимую невесту. Что? Ютадона, ты что такое говоришь? Абсолютно идентичным жестом уперли руки в бока девчонки. Упс, вот я ляпнул. Черт, похоже, я уже совсем на пределе. Даже на адреналине практически не контролирую себя. Потом разберемся, что я сказал. Время, время! Ютик, я тебе позвоню. Не дай Каме с ним что-то случиться, Мизучи. Сама разберусь. Пошли уже, принцесса. Две быстрые тени канули в туман, и тот начал быстро редеть. Пригибаясь и двигаясь наполовину на ощупь, я двинулся к боковому выходу из здания. В одном месте перешагнул через пару тел с автоматами. Похоже, рухнули в обморок не без помощи Мизучи. И вывалился на заполненную паром узкую улицу. Теперь ходу отсюда. За спиной у меня послышался первый взрыв. Момент плюс 83 минуты. Улица перед зданием отеля. Ярко-красное зарево подсветило изнутри туман, заставив пойти клубами и кудрями паровую завесу, которая против всех законов физики продолжала сохранять прежнюю форму. Загремели более мелкие взрывы, донесся треск автоматных очередей на разные голоса и еще один треск, очень-очень знакомый. «Туда!» — первым ринулся к источнику звука наследник, и чертыхающиеся охранники едва успели дернуть за ним. Стена пара оказалась неожиданно тонкой. Улица была накрыта им, как лавочки на рынке, крышей павильона. А внутри шел бой. Дочь наследника, Хонду Аяхаси, сразу можно было отличить по характерной манере боя. В руках у нее был металлический шест, скорее даже вырванная откуда-то не слишком толстая труба. А противник использовал два прямых клинка. Каждое столкновение железа рождало синюю вспышку и знакомый треск. Свита Итами мгновенно вскинула пистолеты и застыла. Попасть в мечущихся противников выборочно было нереально. Как металлические стружки к магниту, немного ранее подтянулись на знакомую технику и охранники посредника. Посредник лежал тут же. Обе ноги оказались ровно перерублены, и сейчас он вместе с двумя бойцами с аналогичными ранами в отключке истекал кровью. Болевой шок. Остальные нападавшие получили из автоматов с близкого расстояния. Спрятаться на пустой ровной улице особо было негде. Выстрелы доносились из соседнего здания через дорогу. Этот отель еще не работал, но надписи «Не входить» отступающие остатки заградотряда не смутили. Судя по звукам, против нескольких человек работал один-единственный боец, стреляя одиночными. Один выстрел и один автомат замолкал. А на случай, если кто-то умудрится прорваться назад, на тротуаре, почти невидимый на фоне мокрого асфальта, распластался человек-тень с АКМом, и пару фрагов он уже успел набить. Но главными действующими лицами были две молодые девушки, даже скорее девочки, устроившие внутри туманного коридора, как и полагается девочкам, что-то вроде игры в салочки. Одна сторона салила водяными снарядами, другая — пламенными сгустками, и обе уже прилично разворотили обгоревший и залитый пожарной пеной асфальт, вдобавок пробив несколько дыр в фасадах обоих зданий. Внезапно из тумана за водяной девочкой вынырнула тень минивэна, в котором Итами опознал импровизированную машину радиоэлектронной борьбы, сходу попытавшуюся сбить водяную, и огромный огненный шар диаметром в метр встретился с машиной, испарив девочку перед самым бампером. Когда подброшенный в воздух автомобиль, дымя расплавленным капотом, рухнул боком на асфальт, нечувствительно исчез и противник, что теснил его дочь. Туман быстро начал редеть, выстрелы в соседнем здании стихли. Человек-тень, превратившийся в знакомого по фото и отчетам наружки очень молодого европейца, оставив калашников там, где он сам лежал, без резких движений, подошел к ощетинившейся стволами вокруг наследника шестерки охраны. Туда же подошла и Хонда, все так же с трубой, один конец которой, на добрую память, был гладко срезан наискось. Опасная огненная девочка еще поводила головой из стороны в сторону, демонстративно пожала плечами и тоже подошла к остальным. Трое детей были жутко изгвазданы, имели свежие ссадины, кое-где кожа покраснела от легких ожогов. Состояние одежды... Ну, пока эти тряпки еще закрывали то, что нужно. Ну и, конечно же, непередаваемая смесь ароматов. То есть вони. Неплохо, неплохо. Даже для Токио сойдет. И Тами с некоторым трудом заставил себя не аплодировать. Постановка, которую он опознал уже после десятка секунд наблюдения, того стоила. Меньше минуты, а какие нужно свидетели, убедительно увидели то, что должны. До охраны, по крайней мере, похоже, так и не дошел. Театральный для одной из сторон характер боя. А уж водяная противница, секунды три совершенно случайно стоявшая как раз на том месте, где выехала машина бандитов. Но охранники же, зато стреляют метко и только в тех, в кого нужно. Впрочем, отыграть представление нужно было до конца. Вон и пожарники уже рядом, и зеваки из соседних отелей высыпали и снимают трупы с оружием, ничуть не думая, что один из этих трупов может очнуться и выстрелить, например. Так, все видят? Михаир-сан, я вас, конечно же, узнал. И, конечно же, вы пренебрегли моим советом держаться подальше от моей дочери. Папа, он мне жизнь спас! Ага, а сначала затащил в этот, прости, Ками, детский развлекательный центр. Ладно, радуйтесь пока. Да? Мы об этом поговорим немного позже. А вас благодарю, молодой человек. Церемонный поклон и подошедший огненный госпожа. Волшебница поправила волосы, попытавшись перед этим оттереть ладони об юбку, и улыбнулась. Куэс Джингуджи, 12-й клан круга. Мое почтение, госпожа. С вашей драгоценной матерью Мирухи Доно я лично знаком, и вы ничем не уступаете ей в красоте. Благодарю, Ахаяси Доно. Я, ох, боюсь, мне придется прервать беседу. Готовьте своих дуболомов под процесс, а я пока отчитаюсь. Неведомым образом, очистив воздух от примесей, на перекресток, опасно вписавшись между машинами, приземлился вертолет с полицейскими опознавательными знаками и пятилучевой звездой-пентаграммой. Тайчо, привет! Не мог бы ты забрать меня? Нет-нет, я сейчас не в ДРК, а в сквере, в квартале оттуда. Да, и Сидзука со мной. Как меня выпустили? А вы там новостей по инету не читали, радио не слушали? Вот и хорошо. Ну, приезжай на такси и захвати нам смену одежды. Я по дороге расскажу. Гарантирую, тебя ждет масса впечатлений, да. Остальное не по телефону, пока.